Третий же способ самый непопулярный. Создание кем-то кого-то с нуля. Огромные затраты маны, уф, времени, концентрации без гарантии результата. Высший пилотаж в воплощении, которым изредка увлекаются истинно сильные высшие демоны. Сложность здесь в построении основы, нерушимого, проработанного, стабильного образа, на который уже и цепляется все остальное. Воплощение той самой искры и основного костяка. Если по первым двум способам была даже небольшая инструкция и пояснение с кучей примеров, то о последнем было лишь упоминание с минимумом информации. И вот, уже имея при себе этот багаж знаний, вспоминаем куклу. Изначально я создал фантома по своим воспоминаниям, затем случайно прицепил на него канал энергоподпитки домена, отчего тот буквально утонул в мане и пересылаемый мною в домен собственный уф. После я вообще извратился, добавив огромной детализации образов, концепций, да с искрой и ошметками сущности на ней от виспа. Гремучая смесь. В моем теперешнем понимании, это смешение третьего и второго способа создания демонов. Ведь теперь она полноценная сущность, не демон и не дух, а что-то гибридное и непонятное на симбиотической связи с доменом, а значит и со мной. Полезная, умная, талантливая, преданная, опасная. Да, теперь я окончательно понял, что она такое. Можно сказать, она, дух или, скорее, воля, сознание, не могу точно подобрать определение всего воплощенного мною домена. Или, по крайней мере, все к этому ведет. Словно искусственный интеллект, установленный на корабле или в доме. Как Сузи на Нормандии во вселенной эффекта массы. Класс, хоть с этим разобрался, хотя аналогии у меня, как всегда, так себе. Остается лишь вопрос, каким чудом я воплотил тот образ, что стал ее основой. Возможный ответ на это и, соответственно, проверка теории привели меня сюда. В этот момент демон, что все это время корежился в хватке моей воли, наконец развеялся, оставляя после себя лишь искру. Тоже, кстати, непонятная аморфная штука, состоящая из... Так, посмотрим. Из ровно одного уф энергии, или, на местный манер, внутренней маны. Только вот детализация, концентрация и плотность этой штуки раз в ага 17 выше, чем моя собственная. Вот почему ее так сложно, но возможно уничтожить. Это как каменным топором пытаться расколоть титановый шар. Это, конечно, занятно и полезно, но я немного отвлекся. Встряхнув рогатой башкой и схватив искру, я вышел из тюрьмы, переместившись на пустую грань домена. Легким усилием воли воплощаю здесь понятие трехмерной сетки координат и понятие времени, привязанного к центральному сну охотника. Создаю эдакий полигон на минималках. Как-то мне стрёмно экспериментировать в уже обжитых местах, а вдруг нужно будет экстренно схлопнуть пространство. Итак, идея. Ее суть довольно проста, но ведь все гениально и просто, не так ли? Да, скромность точно моя добродетель. Кхем, отвлекся. Мысль, посетившая меня еще во время чаепития, довольно банальна. Кукла – это образ, не придуманный мною, а взятый из воспоминаний, из игры, где частенько ассоциируя себя с героем, я общался с куклой. Да что уж там, восхищался ею, одухотворял, совершенно не воспринимал ее простым набором команд и пикселей. Я вообще частенько погружался в понравившиеся игры так, словно нырял в те описываемые миры, увлекающиеся личность с богатым воображением. Поэтому собирательный образ, воплощенный мною, был довольно большим. И в тот образ на грани сознания был также добавлен и ее боевой образ. Это была простая мысль, мимолетное желание, навеянное сюжетом игры и каким-то фанартом, найденным в интернете. Видимо, это все равно нашло отражение в кукле. Потенциал, раскрытый ею самой при возникновении необходимости и не противоречащий ее сущности. Подытожив доступные мне данные, напрашивается вывод. В изначальном образе все должно быть настолько хорошо проработано, словно это программа на компьютере. Компилироваться она должна без проблем, а куски кода не противоречить друг другу. Иначе ничего не выйдет. И уже созданный, обкатанный и воспринимаемый мною как данность образ из воспоминаний на голову выше, более качественный и проработанный, чем созданный мной уже с нуля. Первые эксперименты подтвердили мои размышления. Для простого фантома достаточно любого образа, отпечатка воспоминаний, чего угодно. Но вот если попытаться повысить его детализацию, увеличить количество уф, дать канал маны от домена, он дестабилизируется и распадется. Причем, все вышеперечисленное нужно делать одновременно, иначе баланса не выйдет. Воссозданные с нуля рассыпаются практически сразу, из воспоминаний существуют намного дольше, но все равно недостаточно. Так как же у меня получилась кукла? Через неопределенное количество времени, растянутое мною до предела, я вынужден был покинуть тень, так и не добившись удобоваримого результата. С тяжким вздохом ныряю в реальность, где начиналось обсуждение дальнейших действий в кругу выживших серых стражей и ведьм. Сидели они на все той же поляне около дома Флимит, на берегу озера, в настоящем кругу из деревянных скамеек, непонятно как здесь появившихся, вокруг небольшого костра, с, казалось бы, никогда не затухающим пламенем. Отметив свое присутствие для Эрин, краем уха слушая возникший диспут, потихоньку сканирую вставших с постели стражей. Алистер и Шисеран выглядели хреново, но терпимо. Усталость, истощение, не до конца затянувшиеся раны – все это не так важно по сравнению с энергетическим телом и состоянием душевным. У Далийки были множественные разрывы энергетики, надорванная, так называемая аура, скопление мелких энергоканалов и энергетических органов, отражающие материальный организм. В принципе, ничего непоправимого, что и доказывали некоторые припарки на ее теле и странные заклинания лечения, даже сейчас потихоньку латавшие ее. Не уверен, но, кажется, большую часть этих ранений она нанесла сама себе, перенапрягшись. В эмоциях у нее, конечно, не все было радужно, но и панихиды никто не заказывал. Сосредоточенность, легкая злость, немного неуверенности. Стандарт для профессионального солдата или наемника после поражения в битве. Черт, с нее вообще можно брать эталон воина. Навыки разведки и скрытности, самоконтроль, рациональность, соображалка, реакция, адекватность, человечность, все выше всяческих похвал. Да даже презрения и ненависти к шимлинам в ней не чувствуется. Странная она эльфийка. Странная, но исключительно полезная. А вот у Алистера было все наоборот. В энергоспектре все более-менее нормально, зато в эмоциях полная жопа. Он, конечно, тоже не сопляк, и контролировать себя умеет, но от меня не скроешься. Смерть Дункана, заменившего образ отца, братьев по ордену, вдобавок к огромным потерям обычных людей. Он ведь на самом деле очень добрый человек. Его сопереживание чужому горю, готовность помочь, а при нужде пожертвовать собою. Истинный светлый, в лучшем понимании этого термина. Что ж, в его случае я ему помочь не могу. Здесь нужно лишь время, да отвлечение и сосредоточение на цели или работе. Ну, этого у нас навалом. Собрание же подходило к концу. Разумные уже успели обсудить дальнейшие планы, договоры серых стражей, Ирла и Эмона, предателя Лагейна и смерть короля. Морриган отправится с вами, внезапно закончила свою речь Флимит. Удивление или даже шок. Морриган прорвался сквозь ее врата самоконтроля и расколол невозмутимое доселе лицо молодой ведьмы. Че что, слегка округлив глаза, она неверяще воззрилась на Флимит. Ты годами мечтала покинуть это место. Вот он, твой шанс, без тебя они не справятся. Но, я не готова. Так будь готова, это будет полезный для тебя опыт. Затем, повернувшись к стражам, Флимит продолжила говорить. А вы, стражи, что скажете? Если она не хочет, неуверенно протянула Алистер, искоса посматривая на уже взявшую себя в руки Морриган. Идея взять в отряд отступницу его не сильно прельщала. Интересно, обо мне он сейчас помнит, если даже демон есть, чем ему маг не угодил? Или это личная антипатия? Вам нужна помощь, любая помощь, ее магические навыки вам пригодятся. К тому же, только она сможет провести вас мимо порождений тьмы, наводнивших лес, продолжала убеждать Флимит. Эрин же, толкнув локтем готового что-то сказать Алистера, слегка покачала головой, затем проговорила. Это, несомненно, весомый довод, но против воли тащить кого-либо за собой я не стану, какая бы ни была ситуация. Что скажешь, Морриган? Та в ответ помолчала с пяток секунд и, словно приняв решение, кивнула. «Я отправлюсь с вами». «Прекрасно, вот и решено». А я, хоть отдохнув кои-то веки, Флимит всплеснула руками, на что Морриган скептически на нее посмотрела. «Выходите лучше завтра на рассвете». На этом собрание и закончилось. Стражи были еще слабы, поэтому практически сразу отправились на боковую, хотя Морриган, с одобрения Флимит, заверила, что с утра они будут готовы к походу. Эрин также решила отдохнуть получше, а вот сама Морриган не спешила уходить от костра, задумчиво смотря на игру язычков пламени. Ладно, если она настолько в штыки воспринимает меня, но все-таки отправляется с нами в поход, беспокоить ее сейчас не лучшая идея. Поэтому, проконтролировав отправку Эрин в домен, подарив той спокойный и добрый сон в виде чувственного секса, я снова взялся за эксперименты, ведь от них, возможно, зависит моя Ирин жизнь. Почему? Энергия. Катастрофические потери вследствие нападения Флимит привели к почти полному истощению резервов домена. Конечно, сама Ирина и ее похоть неплохо так подпитывают меня, да и редкие посещенные сны тоже вносят свою лепту, но, смотря на тенденцию роста потребления и уменьшения общей прибыли, дело пахнет керосином. Выхода из ситуации 2. Первый. Уменьшение расходов, то есть моя помощь в бою сводится к минимуму, а все свободное время трачу на сны. Второй. Нужны новые способы добычи энергии. Конечно, можно захавать пару душонок смертных, а лучше, магов, на примере стремительного развития домена на остатках души Парвина Джута, единственного сожранного мною смертного, да и общей прибыли во время его переваривания, это выглядит соблазнительно. Но есть парочка «но». Его я ассимилировал до конца недели две. Не факт, что одновременное пожирание нескольких душ даст тот же КПД. Разница между обычными душами и магом в ранге старшего чародея огромна, как и эффект от их пожирания. И на закуску, самое главное, не хочу. Вот не хочу жрать первых попавшихся под руку. Есть у меня еще такая штука, как моральные принципы или человечность. А целенаправленно искать всяких мудаков для пожирания. Ну, у меня и другие дела есть. Хотя от подвернувшихся под руку отказываться не буду. Вот и пытаюсь найти выход из ситуации. По моим размышлениям, создав демонов подконтрольных мне и направив их на добычу энергии во снах людей, я смогу перекрыть потребление, а со временем и отожраться на прибыли. Проблема в воплощении идеи не получаются у меня они. Вот и приходится тратить и так заканчивающуюся энергию на эксперименты. Единственное, что получилось на 100%, это прописывание верности у младших, пойманных демонов. Только вот нахрен мне такие нахлебники, что мне с этих демонов гнева, слабости, жадности, зависти и т.д. Их способ получения энергии убог и неэффективен. Они тупо ждут подходящих снов в пределах своей чувствительности, паря в тени, вне доменов сильных мира сего, а затем неэффективно коверкают сон и выдаивают крохи энергии из кошмаров смертных. Изредка пытаются сожрать доверчивых магов, или пробиться из их снов в реальность. В хмаль нырять не могут, большую часть времени ничего не делают. Тьфу, а не прибыль. К тому же выяснилась неприятная особенность. Элы, валюта торговли, это обезличенная, чистая внутренняя энергия, и не зря именно это выделили в валюту. Создать такую чистую шнягу сложно, очень сложно, да к тому же и неприятно. Для меня, а для этих младших бестолочей абсолютно невозможно. Вот и мне они отдают энергию с эманациями личных пороков, а уж отфильтровать все наносное, лишь затем поглощая. КПД и так низкое, падает еще сильнее. Жрать в исходном виде вообще не рекомендуется, судя по негативному эффекту на моих энергоканалах. Не сильно страшно и при нужде можно, но не рекомендуется в длительной перспективе. Так что эти демоны без кардинальной переработки и коррекции бесполезны. Вопрос с легкостью решился бы, найди я низших демонов похоти, но так как я ни разу таких не встречал, к тому же, на их отсутствие намекают и другие сильные демоны, это маловероятно. Вот и думаю я над решением. Конечно, это не единственная прорабатываемая мною возможность, но пока самая перспективная. В мыслях еще витает неиспользованный дарк, но как приспособить его для получения энергии, а не тренировок смертных, пока непонятно. Утро начинается с потрохушек. Ирин настолько к этому привыкла, что сутки без моих домогательств на фоне интересного сна заставили ее, если и не взвыть, то как минимум обвинить меня в бесчувственности, безответственности и предательстве. Чуть не поперхнувшись от такого наезда, я был вынужден капитулировать под таким напором. Меня заставили, изнасиловали. А, ладно, кого я обманываю? Как всегда, насиловал Ирин я, причем сразу тремя тентаклями, но черту не переходил, да и до беспамятства не доводил. Все-таки нам сегодня в путь дорогу выходить. Так, сбил накал страстей парочкой оргазмов, словил от нее порцию энергии, получил кое-какое наслаждение, больше эстетическое, и отпустил. Барышня была довольна. Ближе к 7 часам утра остальной отряд был готов к выходу. Продовольствием поделилась Флимит, также подлатав наши измочаленные доспехи заковыристой магией. И чем меньше было дел до отбытия, тем более неуверенной и растерянной казалась Морриган. Не уверен, что остальные это заметили, но для меня, как эмпата, это было ярко видно. как и для Флемит, но она ничего не делала. Наконец, мы были готовы и стояли с походными рюкзаками перед домом. Заметив, как Морриган пытается что-то сказать, смотря на Флемит, я решил попытаться немного улучшить ее отношение к себе, репутацию подкачать, так сказать. Предлагаю ненадолго отойти в сторонку, дайте матери с дочерью поговорить. Алистер, как всегда, вздрогнул от моего голоса, а Шисерон лишь кивнула. Не попыталась что-то сказать Морриган, но была перебита Флемит. Трогательна твоя забота, демон, но излишня. Затем она кинула взгляд на Морриган, потом снова на Эрин. Хотя, ты прав, Эрин. Шисерон и Алистер отошли от ведьм, на ходу поправляя лямки, подпрыгивая, наклоняясь и всячески проверяя поклажу и обмундирование. Ведь в случае внезапного нападения требуется практически мгновенно скинуть лишние грузы и вооружиться, а если что-то где-то зацепится, это может стоить жизни. Разумные в отряде опытные и эти нюансы прекрасно знают. Через пару минут к нам подошла Морриган, проводив странным взглядом ушедшую внутрь дома Флемит. «Пойдемте же, дорога предстоит длинная нам». Она поправила свой посох за спиной и, не оборачиваясь, направилась на выход из этого места. Шисерон покачала головой и последовала за ней. Алистер, пропустив вперед Эрин, замыкал строй. Путь до Латеринга предстоял опасный. Как-никак мы были в тылу у порождений тьмы, и даже артефакт Флемит не спасет нас от внезапной встречи лоб в лоб с противником. Пока отряд передвигался по лесу, и не происходило ничего важного, я следил за обстановкой лишь краем глаза, чисто для галочки, положившись в этом деле на Шисерон и Морриган. Они тертые калачи, и в их навыках сомнений нет, но и доверия к ним тоже. Сейчас-то ладно, общий отряд, где от их навыков зависит и их собственная жизнь, но стоит ли поворачиваться к ним спиной? Может Лирин положиться на них? Слишком мало я их знаю, слишком они подозрительны. И если с Морриган, при таком-то образе жизни, при такой родословной, все ясно, то вот с Шисерон, непонятно. Я не ставлю ее навыки под сомнение, как и выбор Дункана, но что-то с ней не так. Скрытная, немногословная, странная эльфийка. Почему у нее нет волослин, татуировок, на лице? Почему не презирает людей, шимлинов? Почему с таким спокойствием относится к демону в моем лице Эрин, как одержимый? Чем она руководствуется, что ею движет? Много и других вопросов. Со временем я получу на них ответы. А сейчас нужно срочно решать вопрос с энергией. Тренировки, эксперименты, допрос других демонов не дают нужных результатов. Хочешь энергии? Дай людей, порабощай других демонов, пусть доит тоже. Хочешь быстро? Жри души. Все. В тени считалось нормой восстанавливать потери от неудачи в мире смертных или повреждения доменов в течение десятилетий. Меня, естественно, такая скорость не устраивала. Вот и искал выход, пока отряд неспешно топал по диким землям Коркари. Вечером, на стоянке, Морриган и Шисерон попытались не дать развести костер, но отмахнувшись от их слов, Эрин все-таки его разожгла, а мне пришлось его скрывать малым проявлением воли. Ну там, дым, излишний свет, ничего сложного, но на небольшое износивканье ночью Эрин заработала, чисто ради принципа, а не по затратам энергии. Могу я задать вопрос? Алистер уже давно доел ужин и, приведя себя и свой инвентарь в порядок, спокойно сидел у костра. Да весь отряд сидел у костра в молчании уже вот минут 10 после обсуждения охраны лагеря. Даже Морриган не ушла от коллектива. Просто сидели и занимались своими делами. Разговоры не клеились, слишком много дум тревожили здесь каждого, слишком мало знали они друг друга. Пока Алистер не обратился к Эрин. Да, конечно, Эрин кивнула, продолжая перебирать что-то в походном рюкзаке. Каково это жить с демоном в своем теле? Услышав этот вопрос, девушки также прервались и с некоторым любопытством посмотрели на Эрин. Создатель, прозвучало это на редкость тупо. Можешь не отвечать. Да, нет. Почему же? Думаю, это интересует не только тебя. Это удобно. Эрин пожала плечами. Удобно? Удивленно приподняв бровь, переспросила Морриган. Это чуть ли не первый вопрос, который задала ведьма у Эрин после обнародования факта о ее одержимости знакомым ей демоном, мною. Да, очень. А поподробней? Алистер также не был удовлетворен ответом. Ну, Эрин отложила поклажу в сторону и слегка задумалась, приложив палец к подбородку. Есть у нее такая привычка. Кроме того, что я стала сильнее, быстрее, выносливее и так далее по списку, добавились и неочевидные плюсы. Хотя это может зависеть от самого демона и у других не так, не знаю. К примеру, я не болею, моя регенерация бьет все прежние рекорды. Меня невозможно застать врасплох. С того времени, как мы заключили контракт, я ни разу не стригла ногти, а прическа всегда именно такая, как мне нужно. При нужде не ходить в туалет, не принимать ванну мне не требуется. Ничего и никогда из одежды мне не натирает. Меня не кусают насекомые. Я могу не поскальзываться даже на льду или в грязи. Это только для примера. Таких мелких деталей еще очень много. Отряд задумчиво переваривал услышанное с разным эмоциональным колером. Самой интересной была Шисерн, которая взяла в руки прядь своих длинных волос, и, посмотрев на них завистливо и грустно вздохнула. Да, ясно все. Это очень интересно и, признаться, даже удивительно. Но я в основном спрашивал не об этом. Алистер, тебе не говорили, что ты бестактный чурбан? Говорили. Понял, отстал. Он шутливо поднял руки с улыбкой на лице, мол, сдается. Но вот глаза его не смеялись. Ладно, заговорились мы. Пора в отбой. Всем спокойной ночи. Он поднялся на ноги, направляясь в рядом стоящую палатку. Алистер, окликнула его Эрин. Я ни о чем не жалею. Он лишь кивнул и залез к себе. Эрин тяжело вздохнула и, закинув рюкзак к общей поклаже, тоже поспешила в палатку. Покой отряда будет хранить магия Морриган и мое чутье. Хотя я не сомневался в том, что Шисерн будет спать в полглаза. Ну, а пока, воплотив концепцию тишины в палатке, я приступил к любимому делу. Эрин не возражала, скорее поддерживала. Интересно, в ее предпочтениях и фетишах лишь мое влияние, или это изначально в ней было? Потому как получать кайф от полной неподвижности и довольно жесткого проникновения в три дырки на теле из семи, несколько необычно. Да кого я обманываю, пытаясь переложить вину на ни в чем не повинную девушку? Ну, по крайней мере, до нашей встречи невинную. Будет она еще мне врать о потере девственности с парнем, а не на тяжелой тренировке? Ага, от демона похоти ничего не скроешь. Идти до Латеринга было не так уж далеко, но путь осложнялся дремучим лесом, редкими группами порождений тьмы и крученным маршрутом движения. По прикидкам Морриган, на четвертые сутки мы должны будем выйти в его окрестности. А если бы двигались напрямую по тракту, и того быстрее. Довольно быстро, хотя ведьма изредка ворчала на черепашью скорость передвижения. Но ее можно было понять, она-то привыкла передвигаться в обличии зверей. На второй день маленького путешествия, я окончательно перекинул свое внимание на домен, оставив Эрин практически одну, насколько это возможно, с нашей-то связью. И если поначалу это приносило небольшой дискомфорт, то вот потом наоборот дало некоторую свободу. Чем меньше моего присутствия в Эрин, тем выше у меня получалось задрать коэффициент разности временного потока реальности с моим доменом. В каком-то смысле, одержимость Эрин – это цепи, сковывающие меня. Особенно, если учесть некоторый застой проектов и исследований в магии и самой тени, случившийся после подселения в смертную тушку. Нет, проявление реальности, эксперименты над живым организмом, углубленные познания о своих возможностях и так далее – это несомненно полезно, но факт есть факт, не будь ее, я бы наверняка уже обзавелся своими демонами, и сила еще знает, чем. Куча времени уходит на простое наблюдение, общение, совращение, но я не жалею, это интересно и приятно, будто немного полезное хобби. Ладно, я отвлекся, суть всех этих размышлений довольно кратка, хватит мне лениться, пора всерьез заняться развитием и познанием. А то таким макаром я и в свой порог могу провалиться окончательно. Постепенное истощение запаса энергии послужило неплохим мотивирующим пинком, заставляя думать и действовать. Вот только именно сейчас, связь с реальностью Эрин виделась в несколько негативном свете, ограничивая мою коммуникабельность и передвижение по тени. Ага, а мое долбоклюйство и шапкозакидательское настроение в отношении Флимит, что и привело к катастрофическим энергетическим потерям, и чуть не стоило мне жизни, здесь совершенно ни при чем. Точно, так и запишем. Начал я, или скорее продолжил, с так называемой искры. Что, откуда, попытки познания и всего такого прочего, курочил демонов, пытаясь рассмотреть их структуры, по аналогии с организмами в реальности, и прочие сопутствующие прелести начинающего безумного ученого. Не сказать, что это не приносило новой информации, но результата достигнуть пока не получалось. На третьи сутки я внезапно почувствовал присутствие Эрин во сне охотника, без моего в этом участия. Несколько удивленный и заинтересованный, мгновенно перемещаюсь в центр домена, где Эрин мирно беседовала с куклой, прислонившись к каменной ограде. «Привет, а что это ты тут делаешь?» Несколько по-дурацки начал разговор, Но да ладно, стоит упомянуть, что Ирин неплохо так подскочила, видимо, от неожиданности, так как переместился я к ней за спину, случайно. А, не надо так людей пугать, у меня чуть сердце не выскочило. Она, улыбаясь краешком губ, пыталась сделать обиженную и осуждающую мордочку. Выглядело это мило. Мы в тени, более того, в моем домене. У тебя здесь и сердца-то нет, но даже если бы и было, без моего ведома ничего бы не вылетело. С наигранным опломбом отбиваю сей грубый наезд, сделав грудь колесом и с чуть оттопыренной нижней губой. С секунду мы еще играли свои роли, но затем весело рассмеялись. Да, то ли два дебила, то ли дети малые, но мне пофиг. Ладно, я просто немного беспокоилась. Чувствовала, что с тобой все хорошо, и ты просто занят, но слишком долго тебя не было. Я соскучилась, она подошла и не стесняясь куклы, что вежливо отошла чуть в сторону, обняла меня и поцеловала. Потратив пару минут на приятный процесс, все равно в реальности ощущения острее, даже с учетом неполного комплекта тела и частичного проявления. Она отстранилась и с уже ненаигранными эмоциями обеспокоенно спросила: «Что-то случилось? Ты не часто так отдаляешься? Говорить, не говорить? Поймет, не поймет? А, ладно, даже если толку ноль, то хоть просто пообщаюсь с Ирин. Тоже своего рода удовольствие редкое, как для обычного демона. Не то чтобы случилось, я поведал о своих проблемах с энергией, как мог разжевал, добавив про эффект замедления времени, но не факт, что она все поняла, хотя багаж знаний, благодаря опять-таки мне, у нее был большим. То есть, ты голодаешь, заключила она, сидя рядом со мной на краю сна охотника и любуясь картиной бескрайнего горизонта с непонятными деревьями, скалами и медленно плывущими облаками меж ними. Не то чтобы голодаю, однако если ничего не менять, это случится рано или поздно. Кивнув, подтвердил я могу помочь, можешь и помогаешь, но этого мало. Я ищу альтернативные источники питания, точнее, пытаюсь воплотить в жизнь уже известные способы. Да, даже сейчас с тобой я общаюсь лишь малым краешком сознания, все остальное брошено на поиски решения, но знать об этом тебе не стоит. Ирин ненадолго взяла паузу, прижимаясь ко мне плечом, и через пару минут тихонько меня позвала. «Михаил, а тебе выгоднее заниматься сексом здесь или в реальности?» — задала она немного странный вопрос. «В реальности, причем на порядок, что по ощущениям, что по объему получаемой энергии». Она несколько задумчиво окинула мою демоническую версию взглядом и, грустно вздохнув, отвернулась. «А почему тогда ты не навещаешь меня? Я вообще-то 3 дня, более того, в течение 3 ночей, тебя ждала, и кое-чего сильно хотела. И если у тебя такие проблемы с энергией, пренебрегать своим основным источником несколько неразумно. Даже самой пришлось несколько раз. Ага, вот почему мне с дюжину раз неплохая порция уф прилетала. Как раз нужна была». Несколько смущенно почесал я свой рог. Да, увлекся немного. А если учесть временные рамки? Так, посчитаем, прикинем. Почти 2 недели. Сильно увлекся. Кхем. Дюжина, не считала? Несколько озадаченно пробормотала она, но встряхнув головой продолжила. Непростительно. Ты скорее должен пополнять свой запас наиболее эффективным способом. Уверенно закивал Ирин с беситами в глазах. Хотя я прекрасно чувствовал, как из ее эмоций уходит тревога и некоторая обеспокоенность за меня. Приятно, сила побери. Правда, должна отметить, что без твоего присутствия желание стало поменьше. Так оно, в основном, и проявляется лишь от моего частичного высвобождения воли. Все остальное твое, родное, — с похабной улыбкой напомнил я, за что получил локтем под ребра. Во-во, совратила и бросаешь. Не надо так, а то найду замену, будешь потом локти кусать. Есть, сэр. Исправлюсь, сэр. Приказ. Трахать и мучить регулярно, выполняю. Вытягиваюсь по струнке и придаю себе вид лихой и придурковатый. Шут, на том и стоим. Спустя еще 10 минут болтовни ни о чем, и проверки времени в реальности, где как раз было раннее утро, решаю перейти к активным действиям, а то действительно увлекся, и перед Ирин нужно загладить вину. Мягко повернув голову Ирин к себе, целую в такие податливые и чувственные губы, попутно обхватив ее тонкий стан руками и прижимая к себе. Она негромко застонала, чуть отстранилась и с уже легкой пеленой сладострастия на глазах произнесла: «Ты же говорил, что выгоднее в реальности». «Говорил». Я развоплощаю ее одежду и, подхватив пискнувшую девушку на руки, переместился в спальню. Но когда меня останавливала целесообразность, я же демон, Делаю, что хочу. Слегка подбросив девушку, аккуратно швыряю ее на кровать. Ирин в ответ весело рассмеялась, ну, а я, состроив вид злого и ужасного демона, что с моим нынешним обликом довольно просто, медленно наступал на обнаженную деву. Дева приняла правила игры и с наигранным ужасом отползала подальше, попутно отбиваясь подушкой. Спустя пару минут неравной схватки, подлый и коварный демон победил, а дева оказалась закована в мягкие кандалы. На этот раз я полностью сосредоточился на эмоциональном фоне Эрин, попутно познавая ее намерения, в чем окружающий меня домен очень помогал. Меня интересовал ответ на вопрос, ей действительно нравится БДСМ, или она хочет лишь угодить мне, а хотя бы здесь, в тени, отведать нормального, спокойного, традиционного секса. Спустя пяток секунд восхищенно качаю рогатой башкой. Нравится и еще как. То ли я ее сломал, то ли сформировал вовремя, то ли действительно изначально в ней это было, но мазохизм в ней цвел и пах. Хорошо, что хоть избирательный, и лишь при моем участии. Сейчас Арин была связана пушистыми и мягкими, но крепкими веревками по рукам и ногам, а демон, заливаясь злодейским смехом, пытал ее щекоткой, попутно распаляя желание. Резкий, сильный и внезапный шлепок по груди вызвал у Ирин полустон-полувскрик. Снова щекотка и нежность, опять резкая боль. Действуя на контрасте, я начинал ее сводить с ума, подключив к делу свой измененный специально для этих целей, длинный язык, плясавший по ореолам сосков. Щекотка сменилась эротическим массажем, шлепки на пока слабые удары плетки. В момент же подхода к грани взрыва удовольствия, я резко вошел в ее истекающие соком лона. Эффект был воистину фееричен. До того момента я вообще не прикасался к ее нижним губкам, поэтому она прочувствовала каждый миллиметр псевдоматериального члена. Спустя минуту медленного, но мощного проникновения, ее накрыл повторный оргазм. Действительно соскучилась. Ну, хватит прелюдий. Я ускорился, попутно материализуя зажимы на ее сосках, а в попку входит длинный и сучковатый дилдок. Клитор стимулирует неистово вибрирующая нашлепка, в момент своего появления снова вынося Ирин на гребень волны блаженства. Рука самовольно метнулась к ее на вид хрупкой и изящной шейке, слегка сдавливая. Пространство комнаты поплыло, и мы резко из горизонтального положения перетекли в вертикальное. На открывшуюся спину и подтянутую попку Ирин обрушились хлесткие удары плетей, принося боли, идущие бок о бок с ним наслаждение. Здесь тень, здесь я, демон похоти. Границы пределов не существует, поэтому одно перетекает в другое, становясь лишь сильнее и мощнее. Держу ее волей на грани оргазма, не давая соскользнуть с крючка, играя на ее нервах как на раскаленных и натянутых до предела струнах. Их звон можно было услышать. Из ее горла вырвался не стон, не вскрик, а уже чистый звериный рев. И вот в этот момент я почувствовал кое-что новое. Мне стало сложно удерживать ее оковы. Четко очерченные мышцы ее тела, явственно напряженные до этого, словно взбесились. Тело билось в оковах, стремясь вырваться на волю, энергия и аура просто взбесились, а эмоции кипели, взрывались, кричали, пылали самыми яркими оттенками. Она, словно демон или дух, обитатель тени, пытается перехватить контроль над воплощениями своей воли, борется изо всех сил, но при этом истово желает проиграть. Что же, это неожиданно, и наталкивает на интересные мысли и перспективы, но не сейчас, а уж ее попытки вовсе жалки, раз она так жаждет покориться. Резкая и мощная, ультимативная волна воли, фиксирует пространство так, как надо мне. Каменный и также насыщенный волей, совершенно уже нечеловеческий член входит в ее пылающие лона на всю длину, чуть толще, чем ее дырка может принять. Одновременно я заставляю вибрировать и бить током все зажимы, фиксатор и прочую атрибутику, синхронизирую движение дилда со своим членом, и акт извращенного секса лишь набирает обороты. Лишь спустя субъективных полтора часа, я отпустил свою жертву, очень довольную, обессиленную, снова немного потерявшую себя в похоти и помнящую происходящее фрагментами девушку. Отправляя ее в реальность, пообещал навестить вечером, на что получаю простую счастливую улыбку, в ней чувствовалось и плотское наслаждение, но сама суть была иной, более чистой, что ли. БРРР, жуть какая. Немного пожалев Ирины, в реальности слегка привел ее тело в порядок, подкинув преобразованной энергии, но вот моральных сил у нее нет совершенно. Теперь следующий день похода будет для нее настоящим подвигом, сродни битвы с бюрократией. Забыл лишь спросить, а как она вообще смогла сама в сон охотника попасть? Эксперимент 67. Старт. По пространству пробегает дрожь. Вид средневекового или, скорее, прединдустриального города словно оживает. Громадная кровавая луна освещает мощенную, узкую и извилистую улочку, зажатую меж каменных двухэтажных домов. Кое-где в окнах виднеется тусклый свет, изредка видны силуэты людей, иногда тишину разбивает чей-то голос или крик, а где-то далеко слышен вой каких-то тварей. В этот момент из одного конца этого мира, победившего природу камня, выходит закутанный в плащ человек. На его голове длиннополая шляпа, а в руках, облаченных в кожаные перчатки с набойками, странная и коротковатая секира. С нее капает свежая и слишком яркая кровь прямо на камне брусчатки. Шаги этого человека, нет, охотника, размеренные, казалось бы, неотвратимы. Словно ничто в мире не сможет его остановить. Мелькающие из-под ткани плаща сапоги запятнаны темной субстанцией. Вдох-выдох. Пар, пробивающийся сквозь тканевую маску, вырывается на стылый воздух. Единственное, что не прикрыто тканью на теле этого гостя, это глаза. Ярко-желтые, почти звериные, но, вместе с тем, холодные и спокойные. Внезапно он остановился, рассматривая что-то. Затем охотник, ускорив шаг, направился к увиденному, маячившему впереди тусклому огоньку фонаря. Подойдя к нему, он не мешкая постучался в дверь под ним. На пару секунд здесь снова воцарилась тишина, прерываемая лишь негромким дыханием охотника. Но вдруг, за дверью, раздался какой-то шум, возня, шаркающие шаги, похожие на походку престарелого человека, и в тон им, хрипловатый, старческий голос: «Я не жду в эту ночь гостей, уходи». Охотник промолчал, но спустя пару секунд постучался вновь. «Я сказал, прочь, в небесах кровавая луна и в ночь охоты я не открою эту проклятую дверь, прочь». На последнем слове истерические нотки прорезались в до того невозмутимом голосе. Охотник покачал головой и отошел, но стоило ему отвернуться, направить взор вдаль, как стремительная тень метнулась к нему со спины. Охотник чуть не стал добычей, но, вовремя отреагировав, хотя и непонятно каким образом, он, совершив полупируэт, увернулся. Тень замерла, затормозив когтями о жалобно скрипнувшую дверь. Оборотень, человекоподобный зверь в рваных остатках одежды, скалил клыки, в неистовой ярости глядя на все так же спокойного охотника. Миг полной неподвижности взорвался действиями. Оборотень снова прыгнул в атаку, выставив когти вперед, но его попытка была тщетна. Охотник в последний момент ушел с траектории удара, попутно полоснув своим оружием по вытянутой лапе монстра. Оборотень, приземлившись, яростно завыл от боли, но снова атаковать ему не позволили. Охотник по-особому перехватил свою секиру, которая от этого резко удлинила рукоятку, и, раскрутив ее, мощным ударом попытался достать тварь. Оборотень в испуге, что казалось ему неведом, отступил назад, но следующий же удар секиры, еще более размашистый и мощный, вонзается в его плоть, ведь улочка была узкая, и охотник загнал монстра к противоположному дому. Оружие вошло в плечо, почти отрубив конечность, но не смогло и застряло. Монстр, потеряв голову от ярости и боли, не обращая более на сталь в теле внимания, снова ринулся вперед, пытаясь задеть ненавистного человека здоровой конечностью. И, казалось бы, когти почти вошли в столь податливую плоть, но внезапный выстрел из мгновенно вытащенного пистолета сносит твари треть черепа. Туша падает на залитую кровью мостовую с глухим стуком. Звучный чавк ознаменует освобождение секиры, а щелчок сопровождает ее трансформацию в более короткую форму. Резкий взмах стряхивает большую часть крови с лезвия, и охотник, тяжело вздохнув, убрав, наконец, пистолет, направляется дальше. Его шаги размерены и неотвратимы, а с секиры продолжает капать кровь. Я стоял на крыше этого мира сна, наблюдая за действиями своего пока самого удачного варианта фантома, как вдруг рядом со мной пространство на миг исказилось, и из него вышла кукла в своем небоевом виде. Ее взгляд мимолетно прошелся по окружающему и безошибочно остановился на спине удаляющегося охотника. «Зачем ты здесь?» – спросил я неожиданного гостя. Я почувствовала отголоски. Она замолчала и посмотрела на меня своими выразительными, одновременно живыми и неживыми глазами. Крови и прошлого. Какой занимательный ответ. Сколько смысла и одновременно пустоты. И что будешь делать? Внизу как раз охотник начал сражение с очередным порождением Ярнома. Кровавая вакханалия постоянной борьбы. Мирсон, воплощенный менее получаса назад, лишь для поддержания одного единственного истинного фантома, объекта эксперимента, охотника. Все остальное лишь антураж и подтанцовка. Ведь, Как оказалось, не может жить охотник без добычи и угодий для охоты. То, что прикажет мой создатель, спокойный ответ и, как всегда, вежливый, безукоризненный тон, с одновременным легким книксоном, смотрелся сюрреалистично на фоне яростной битвы внизу. Охотник противостоял нескольким оборотням и парочке практически непознаваемых тварей. Он выигрывал, но под самый его триумф, с соседней улицы вышел здоровый, рогатый и непропорциональный монстр. В таком состоянии у охотника против него мало шансов. Тогда займись Дарком. Ты должна доделать его. Скоро он мне понадобится. Кукла поклонилась и исчезла. А я задумался, смотря на охотника. Спустя пару минут растерзанное тело человека рухнуло на камень мостовой. Мир огласил победный рев раненой твари. Пространство начало плыть и сминаться, ведь его центр, сосредоточие, был разрушен, пускай и самим собой. Что же, догадка подтвердилась. Стабильность фантома зависит от окружения. Воплощенные из моих воспоминаний и фантом, и его мир взаимно, невероятно стабильны. Это ответ на загадку появления куклы. Не просто много энергии, не просто детализированность, но даже сам мир вокруг, именно тот, что фигурировал в основе образа. То, чего не хватало моим прошлым попыткам. Чувствуется еще какая-то незавершенность, шероховатость, но, думаю, я близок к цели. А вот приход сюда куклы. Интригующе. Родственность мира воплощений, как интересно. Мысль Зофарин застал меня врасплох, но был как нельзя вовремя, в перерыве между экспериментами. По-быстрому завершив свои дела, я переместился к ней. Что-то случилось? Нет, мы просто подходим к Латерингу, и я подумала, что тебе нужно сообщить об этом. Молодец. Оглянувшись, замечаю и остальных ее сопартийцев, быстрым шагом идущих рядом по довольно хорошему каменному тракту. Имперская дорога, наверняка. Даже сейчас я ощущаю некий легкий флер магии от камней под ногами. Вот уж точно, делали на века. Лес вдоль обочины сменился с дремучей чащи на более редкие и из смешанного окончательно перешел в лиственный. Судя по положению солнца, дело шло к обеду. И если собаку, спасенную Эрин, они по дороге не встретили, то вот разбойники через тройку сотен метров впереди, были точно по канону. Впереди шимлены, отряд, стоят на месте, будто читая мои мысли, сообщила Шисерон. Путники, поинтересовался Алистер. Возможно, кивнула Шисерон. Только вот останавливаться перед самым входом в деревню смысла практически нет, покачала головой Эрин. Застава, дозор, или разбойников засада, дополнила Морриган. Будем готовиться к худшему. Алистер вперед, прикрываясь фронта. Морриган в центр, я с Шисерон по бокам. Отдала команду Эрин, одновременно проверяя, насколько легко выходит меч из ножен. Если что, говорить буду я. Возражений не последовало, но я решил вмешаться. Перед тем, как войдем в деревню, хочу уточнить кое-что. О, на этот раз разумные вздрогнули не так сильно. Привыкают, что ли? Я-то прекрасно умею маскироваться, а вот к тебе, Морриган, могут быть неприятные вопросы у храмовников. Ведьма немного удивленно перевела взгляд на Эрин. Так мы же вопрос этот обсудили вечером вчера, слегка подозрительно ответила Морриган. Эрин, было дело, подтвердила она. Магия отвода глаз или что-то в этом роде. Люди будут видеть ее, но не придавать значения одеяниям и посоху. Блин, лоханулся. Ладно, сделаем вид, что так и надо. Но и не применять заклинания ты во время возможной битвы не сможешь. Если впереди засада, а за ней наблюдатель, это может плохо кончиться. Верно, кивнула ведьма. На это ответить нечего мне, затем заинтересованно добавила. Предложение есть, не то чтобы. Алистер, а как определяют люди или стражники, что вы действительно серые стражи? Растерялся он от вопроса и почесал незакрытую шлемом голову. Обычно никак, на слово верит. Уж слишком серьезное наказание светит за попытку выдать себя за члена ордена. Смертная казнь через повешение. Раньше просто насильно забирали в наши ряды, но времена и законы изменились. Ну, а если что, то вот, он достал из-под нагрудной брони медальон на цепочке с символом серых стражей. А, ну да, там же еще внутри полость есть, с каплей обработанной магией крови порождения тьмы, оставшейся с ритуала посвящения, и маги наверняка, если не подлинность, то хотя бы сам флерманы проверить могут легко. У Эрин такой же есть. Тогда чуть проще, если что заявим, что Морриган рекрут серых. Нужно же численность восстанавливать. Мое логичное решение вопроса несколько не понравилось половине отряда. «Пф», — высказалась ведьма. «Кхем», — прочистил горло Алистер. Оба покосились друг на друга и синхронно отвернулись. «Может сработать, Или я чего-то не знаю? Да нет, должно. Просто, замялся Алистер. Значит, так и сделаем, обрубила его Эрин. И пошли уже вперед, нечего стоять без дела. В принципе, я понимаю Алистера. Объявив кого-то рекрутом серых стражей, да при подтверждении этого самим рекрутом, это равносильно вступлению в орден на нижние ступеньки допуска. А с учетом того, что Морриган абсолютно точно вступать никуда пока не намерена, это попахивает попранием негласных законов серых, и Алистеру это не нравится. При этом весь отряд понимает, что это лучший выход из ситуации. Между тем, отряд вышел к кустарным баррикадам из телег, ящиков, досок и прочего мусора, вероятно, отобранного у беженцев. Разбойники, не стража, чуть слышно проговорил я так, чтобы услышали только в отряде. Можно подумать, для тебя есть разница, пробормотал Алистер. Да, хорошего он обо мне мнения. Ничего, исправим со временем. Так, у нас гости. Радостный голос раздался из толпы этих, в общем. Дальнейший диалог был неинтересен и нес мало смысла, поэтому я не прислушивался. Пара фраз, похабные улыбки с той стороны, кровожадный оскал у Эрин с нашей. Стоп, Эрин, ты чего это так? А, понятно, вспомнила про замок Кусландов и провела параллели. Теперь она бандитов на дух не переносит, как и наемников. Хотя с последними не так все однозначно, но все равно. Первыми напали разбойники. Четверка арбалетчиков попыталась вывести из строя Алистера и Шисерон, неосмотрительно проигнорировав остальных. Смешно. Стрелять в человека, державшего на себе натиск тучи порождений тьмы, и в эльфийку, ловкость которой позволяла буквально танцевать под обстрелом, малоперспективно, особенно из таких дерьмовых самострелов и косорукими недовоинами. Эрин прыгает вперед, срубая голову предводителю, который даже среагировать не успевает. Эльфийка накрывает еще троих целым потоком стрел, Морриган промораживает весь левый фланг, а Алистер тараном сносит последних двух. Два добивающих удара и схватка окончена. Да, 6 секунд и 9 человек мертвы. Хороший отряд у нас, однако, как-то, быстро, слегка недоумевающе произнес Алистер. О, наши мысли сходятся. Так после орды, эти, Эрин пнула обезглавленный труп, вообще не котируются. Затем настало время небольшого мороткхем сбора трофеев. Припасы, вещи, одежда, скарб, все это нас не интересовало. А вот несколько экземпляров более или менее достойного оружия и тройку комплектов доспехов прихватили на продажу. Среди них нашлась и форма рыцаря Эмона, которую узнал Алистер, но вот ни медальонов, ни записок, естественно, никто не нашел. Прихватив деньги на общую сумму в десяток золотых, отряд направился дальше. Хотя стоит упомянуть, как неодобрительно косился на Мороткхем на добычу Алистер, но ничего не говорил. Слишком он правильный какой-то. А вот Шисерон уж очень ловко мертвецов осматривала. Сразу виден обширный опыт в этом деле. А буквально через десяток минут мы подошли к каменному пандусу, ведущему в деревню. Вот он, Латеринг. Алистер поправил лямку вещмешка, замедлив ход, остановился. Алистер, Эрин вопросительно посмотрела на него. Да я, это не важно. Лучше скажи, что будем делать дальше. Для начала нужно собрать информацию. Что с армией, где Логейн, как он объяснил свое предательство и все в таком духе. Потом уже подумаем, Эрин пожала плечами. Логично, тогда пойдем. Вид деревни несколько отличался от прежнего. Казалось бы, прошло совсем немного времени с нашего прошлого посещения, но толпа и лагерь беженцев, атмосфера страха и паники просто кардинально изменили это место. Кто-то плакал, где-то были слышны гневные и истеричные крики, нездоровая суета, ожидаемо. А вот ловкий мелкий воришка, пойманный Шисерон за руку, уже нет. Правда та, рассмотрев его принадлежность к эльфам, лишь отвесила ему подзатыльник и отпустила. Чуть ближе к деревянным и каменным домам сидел на пеньке храмовник в стандартной броне с изображением пылающего меча на груди. При нашем появлении он встал, бегло осмотрел отряд и, махнув рукой, сел обратно. Однако, какой зоркий и ответственный храмовник, судя по хмыку от Морриган, она подумала в том же ключе. Сначала в трактир, уточнил Алистер, повернув голову к Эрин. Наверное, надо же с чего-то начинать. Не думается мне, что место свободное найдется там, добавила Морриган, внимательно осматривая окружение и слегка презрительно кривясь. Чуть дальше по дороге нам попалась занимательная компания людей, диалог на повышенных тонах которых привлекал всеобщее внимание. Там стоял мужчина, брюнет средних лет, слегка обрюзглый, в поношенных походных одеждах, пожилая и очень недовольная женщина в одежде церкви, и еще двое мужчин в кожаных доспехах. Последние, скорее всего, были просто охраной монахини, так как в разговоре участия не принимали. А за спиной брюнета находилась телега, доверху набитая разным скарбом. «Эй, ты!» Заметив нас, мужчина обратился, по всей видимости, к Алистеру. «Да, да, ты!» «Я!» – удивился Алистер. «Хочешь немного подзаработать?» Удивительное совпадение с каноном, и уже не в первый раз. Один раз, случайность, два, совпадение, три, закономерность. Какой шанс встретить короля у ворот при приходе в крепость? Застать спор торговца и монахини точно так же, как в каноне игры, в тех же временных рамках, гложут меня смутные сомнения. А вот то, что обращались из всего отряда именно к Алистеру, показательно. Единственный мужчина, как-никак, в Ферилдине хоть и полное равноправие царит, но закованный в доспех амбал выглядит представительнее остальных. Найрин своеобразная броня, похожая на хасинскую, а их здесь не любит. Морриган вообще под магией не выделяется, а Шисерн – эльфийка, что для людей диагноз и приговор. Так что торговца понять можно. А вот Алистера, мгновенно переведшего все стрелки на Эрин, нет. Мол, она командир, я – тупая мужика. Эрин же выслушала причитание терроризируемого церковью торгаша, уточнила цену товаров и недоуменно уставилась на монахиню. Так это же стандартная рыночная цена для мирного времени. Не говоря уже о военном, при дефиците всего и вся, причины наезда она понять не могла. Как, в принципе, и я. Кажется, в каноне все было чуть по-другому, но не уверен. Вот именно, сейчас идет война, нашествие порождений тьмы. Когда все люди должны помогать друг другу словно братья, он должен снизить свои цены еще больше. У людей нет денег на покупку необходимого им для выживания. Они бегут, бросая все нажитое. Ты должна помочь мне убедить этого торгаша, во имя Создателя. Секунду Ирин переваривала прозвучавшие. Мне даже стала интересна ее реакция. Затем повернулась к скривившемуся торговцу. «Два золотых, скидка моему отряду, и я прогоню ее», — спокойно произнесла она. Монахиня аж подавилась воздухом от возмущения, а лицо торговца расплылось в улыбке. «По рукам, да как ты смеешь», — закричала представительница церкви, и ее охрана нехорошо так схватилась за рукоятки мечей, хотя в их глазах было здоровое опасение. «Либо вы уходите отсюда по-хорошему и не мешаете торговле, либо я приму сей акт агрессии за попытку экспроприации нужных церкви вещей в преддверии нашествия порождений тьмы». «А как?» — красиво сказанула. Я даже мысленно ее похвалил, на что получил ответную мысленную улыбку. Оседая женщина, пооткрывав безмолвно рот, покосилась на остальных в нашем отряде и, скривившись, молча резко развернулась и ушла. Двое воинов чуть слышно выдохнули и направились за ней. «Спасибо, сэра!» — торговец поблагодарил Эрин, а затем сплюнул на землю в сторону ушедшей монахини. «Приперлась тут эта сестра, начала обвинять меня в чем ни попадя, а двое мордоворотов за ней, на которых она с намеком поглядывала, нехорошо так улыбались. Выручили вы меня из беды, благодарности излишни». «Не за спасибо влезли в конфликт сей», — внезапно вступила в разговор Морриган. «Да, да, конечно, вот деньги», — он покопался в своем кармане и передал Эрин два золотых кругляша. «И скидка, конечно же, будете что-то покупать, продавать?» «Покупать не Эрин, ни остальные, ничего не стали, а вот трофеи с разбойников продали на еще 4 золотых и 23 серебряника. Доспехи-то не лучшего качества, и то большую часть за рыцарский комплект получили». Ирин рассталась с ним довольная, как и Морриган, а вот Алистер был задумчив. Дальнейший путь в трактир прошел спокойно, да и короток он был, деревня не блистала размерами. При подходе к самому большому зданию в поселении, не считая церкви, народу становилось все больше, около него даже с десяток палаток было разбито. Больших таких, смахивающих на шатры, в которых сидели и лежали люди. В самом помещении буквально яблоку негде было упасть. Заняты все столики, некоторые даже на полу сидели. Меж ними сновали женщины с подносами, в воздухе висел громкий гул разговаривающего люда, запах пота смешивался с довольно приятным ароматом пищи. Ничего неожиданного, но вот Морриган явно стала не по себе. То ли сенсорная перегрузка, то ли еще почему. Ведь, насколько я знаю, она никогда не была в таких людных местах. Хотя отряду она о себе рассказала минимум информации, а сужу я, в основном, по ее реакциям и знаниям из игры. Пока не ошибался. «Алистер, Шисерн, найдите куда присесть, Морриган, иди с ними, я к трактирщику», — коротко бросила Ирины, развернувшись, пошла к стойке. Окинув взглядом плотно оккупированные подходы к своей цели, Ирин слегка выпустила наружу свою энергию и словно ледокол разрезала отшатнувшуюся толпу. Демон одобряет. На мою похвалу она лишь улыбнулась и приступила к расспросам подвернувшегося под руку трактирщика, попутно купив пиво и немного еды. И вот его ответы ей совсем не понравились. Захватив кружки, она поспешила к устроившемуся в углу отряду, слегка задумчиво осмотрев кучку вырубленных, пьяных тел неподалеку от них. Поставив пивко на стол и сев рядом с Морриган, Ирин вопросительно посмотрела на Алистера, потихоньку отхлебывая напитка. «Вкусное, кстати». «Что?» «Они пристали к Морриган. Я здесь совершенно ни при чем», — открестился от подозрений щитник. «Морриган», — Ирин перевела взгляд на сидевшую сбоку ведьму, которая, как мне кажется, уже немного пришла в себя. «Магия взгляд отводит лишь тем, кто в уме здравом. На сознание измененный эффект противоположен», — поморщилась она. «Вот оно что», — протянула Ирин. «А что насчет храмовников, зашедших в использование лириума слишком далеко? А тебя не услышат?» Алистер обеспокоенно оглянулся по сторонам. «Кстати, отряд в этот раз не вздрогнул от моего внезапного вступления в диалог. Прогресс. Мой голос слышен лишь вам. Малое проявление воли это спокойно позволяло. Кстати, Ирин потихоньку начинает заводиться все сильнее. Нужно будет скоро принять меры. И что насчет вопроса? Да, на них отвод глаз также действует плохо. Но там свои нюансы». «О», — Морриган ответила мне, и даже нормальным тоном. «Ладно, это все не так важно. Что более серьезно?» Ирин рассказала то, что услышала от трактирщика из недавних новостей. «Создатель, теперь мы еще и убийцы короля», — протянул Алистер, прикрыв глаза ладонью. «Ну, судя по скепсису в голосе у трактирщика, версия со сговором серых стражей с порождениями тьмы его тоже сильно смущает», — ответила Ирин. «Даже мой народ, насколько ненавидит и презирает вас, Шимленов, никогда не поверил бы в такое». Шисерон неспешно цедила из кружки пива и, слегка покачав головой, решила добавить: «Анфарахахну, это словно горящая вода или мокрый огонь. Тем не менее, это официальная позиция власти. По крайней мере, пока регентом будет являться Логейн». «Верно, зараза». Алистер стукнул кулаком по столу, скривив лицо в гримасе ненависти. Мало ему было предательства, так он теперь клеветником заделался. «Отставить эмоции, Ирин», — вразрез со строгим тоном голоса, чуть приподнялась над столом и, положив руку на плечо Алистера, мягко улыбнулась. «Нужно сосредоточиться на деле. Ты права, прости». «Хорошо, тогда у кого какие предложения есть о дальнейших наших действиях? Алистер, начнем с тебя». Так он прервался, потому как разносчица принесла заказанную еду. «Кстати, да, что напитки, что еда, качество были достойного», — узнал трактирщик Ирин, «ведь в прошлый раз хватило лишь одной скамейки, запущенной в его сторону для улучшения подаваемых яств». Что сказать, Ирин тогда была очень уставшей и раздраженной. «Так, мое предложение не меняется. Как я уже говорил, можно поехать в Редклифф к Эрлу и Амону. Единственный достаточно влиятельный и честный человек, что может нам помочь». «Понятно, Шисерон». «Яросерон Нама, я не знаю», — пожала она плечами. «Что, совсем никаких идей? Я плохо ориентируюсь здесь. Не владея знанием, трудно придумать верный способ охоты». «Дертхарама, ясно». «Морриган, Логейн, нужно найти и убить его. Если этого не сделать, он так и будет преследовать серых стражей». «Что?» Алистер сильно удивился. «Вот так просто прийти в Денирим и убить его? Да между нами целая армия. Это невозможно. У меня спросили мое мнение, и я его высказала», — нахохлилась Морриган. «И мнение это не лишено некоторой логики». Все посмотрели на Ирин, но та лишь извиняюще улыбнулась и пожала плечами. «Мол, сама не понимаю, о чем он. От Логейна нужно ждать разных гадостей, прекращать он и не подумает. И убить его вполне возможно». «Что? Как?» — снова удивился Алистер. «Вы, смертные, удивительно близоруки. Так сильно боитесь магов и магии, что стараетесь держаться от них как можно дальше. Угнетаете, не даете развиваться, даже боитесь. И вместе с тем ненавидите. Не все такие, но многие». Я замолчал, взяв паузу. «К чему ты клонишь?» — не выдержала Морриган. «Неужто оттаивать начало?» «Похоже. Только вот с чего это ее так колбасит в отношении меня и Ирин? То вообще не разговаривает, то вот нормально себя ведет. Что изменилось?» «При должной подготовке и желании я убью любого смертного, где бы в реальном мире он ни находился. Ведь он спит, а значит каждую ночь попадает в мой мир. Неизвестно почему, но Алистер нервно сглотнул, а вот Морриган кровожадно улыбнулась. «Только вот делать этого я не стану». «Почему? Не работаешь бесплатно?» Морриган ободряюще покивала головой. «И это тоже, но нет. Эрин, Алистер, кто следующий в престолонаследии после Кайлана? По идее, это может быть Анора, как его жена, но если судить по крови, то, задумалась Эрин, постукивая указательным пальцем по подбородку. Алистер покрылся холодным потом и, пока этого никто не заметил, спешно заговорил. «Это либо Эрл Амон, как его дальний родич и влиятельный человек, либо ты, Эрин». За столом воцарилось молчание. «Не еет, да быть такого не может. Отец же», — начал Эрин, но я ее прервал, мысленно напомнив, что о выживании Тирна никто пока не знает. «Нет, не могу я, слишком отдаленное родство, слишком мало влияния, один лишь пустой, доставшийся в наследство титул. О, теперь я понимаю, почему именно вас спасла мать моя», — заинтересованно уставилась Морриган на Эрин. «Неважно это пока», — прервал я начинающую разгораться дискуссию. «Ключевой здесь момент — Логейн. Пока он жив, он регент. Много власти, народной любви героя, военных сил. Ему преданы войска, а банны хоть и ропщут, но пока не шевелятся. Точнее, я так думаю, но вряд ли ошибаюсь». «Не ошибаешься». Поставив пустую кружку на стол, Алистер продолжил. «Не прими за оскорбление, но ты слишком человечен, слишком хорошо ориентируешься в этом мире, не похоже это на рассказы моих наставников об обитателях тени. Так я и не говорил, что я типичный демон, но это другой разговор». «Верно, и я поняла твою мысль. Если убрать Логейна, начнется в лучшем случае грызня за трон, в худшем – гражданская война». Эрин также допила пиво и отставила кружку в сторону. «Именно, ваша цель – спасти Фирилдин, не просто страну, а как можно больше жизней разумных, и гражданская война здесь совершенно неуместна, да поры стоит игнорировать Логейна, а там, посмотрим». «Как ни жаль, но я согласен», — печально вздохнула Алистер. «Постой-ка, ты сказал, ваша цель?» Морриган заинтересованно склонила голову на бок. Алистер с отмалчивающейся Шисерон тоже встрепенулись. «Да, мои цели иные, хотя безопасность Эрин входит в их число, поэтому не Логейну, ни Архидемону не жить». Громкие слова, начала Морриган, но я ее перебил. «Это не просто слова. Любой, кто будет ей угрожать, а тем более навредит, умрет. Вот сейчас в моем голосе было намного больше демонического, чем обычно. И, видно, мысль я свою донес, потому как посерьезнели лица отряда». «Хорошо, не горячись так, демон», — чуть натянуто улыбнулась Морриган. «Эй, хватит запугивать уже людей. Я же знаю, что ты добрый». Вот такая фраза из уст Эрин выбила меня из колеи. Судя по кашлю Алистера и, внезапно, Шисерон, не меня одного, добрый демон. «А может, ты все-таки дух?» — уточнила Морриган. «Помнится, и мне показалось во время нашей встречи, что на демона ты не сильно похож». «Вы встречались?» — в который раз за этот разговор удивился Алистер. «Ему не надоело?» «Было дело», — скомканно ответила ведьма. «Нет, Михаил точно демон. Сомнений нет», — Эрин покачала головой. «Уж мне-то в этом вопросе можно верить. Хватит об этом, у вас гости». И действительно, в трактир вошла группа вооруженных людей, судя по общей форме и стандартным, средним по качеству доспехам, солдаты. Они грубо растолкали людей и, спросив что-то у трактирщика, отправились к нам. 12 человек, 4 арбалетчика, 6 мечников и 2 кинжальщиков. Походка у них была спокойная, а на лице предводителя кривилась презрительная усмешка. И здесь канон не подвел. Мне уже как-то страшно становится от его неизменности. После моих слов, отряд вовремя заметил угрозу. Все сместились как-то по-особому, вероятно, для большей эффективности. А Эрин, сидевшая к ним спиной, но ориентирующаяся с помощью меня, вообще начала тихую подготовку к форсажу. О, вот и Морриган скрытно принялась плести чары.